Глава восьмая. Демонстративно проверив патроны в магазине, я взял ружье на изготовку и последовал за пригибающимся Семеном. Парень, несмотря на железяки, крался почти бесшумно, в полуприседе, стараясь двигаться так, чтобы его не было видно из окон здания и держась за машинами и баррикадами у входа. Хотя при такой темноте, на мой взгляд, разглядеть нас можно было только с приборами ночного видения или тепловизорами. И все же вампы, как их назвал Семен, ориентировались в темноте отлично, а значит могли обнаружить нас на подходе. Вот только опять же, они точно знали, что мы остаемся сзади, так что и прятаться, и применять телепорт я не планировал. Нет в этом никакого смысла, и вся скрытность парня – либо глупость, либо рассчитанная на меня показуха. Осталось только понять, зачем ему это, чтобы что. «Нам нужно пробраться в приемный покой, пока лесник туда не добрался. Пойдем через подвал», – произнес полголоса Семен. Я, не говоря ни слова, продолжил двигаться следом, и вскоре мы оказались у спрятанной между кустами лестницы, идущей вниз. «Идешь? Ты первый», – коротко ответил я, и парень, фыркнув, спрыгнул в подвал. Металлическая дверь оказалась не заперта. Семен ухватился за ручку и, приподняв ее, оттолкнул от себя. Едва слышный скрип эхом разнесся по приземистому помещению, но, последовав за бунтарем, я не заметил движения. Подвальное помещение оказалось на удивление чистым. Даже с помощью ПНВ я различал корзины со сваленными простынями и стопки выглаженного белья. Прачечная в подвале для нашей страны совершенно нетипично, если не считать учреждений закрытого типа, вроде тюрем или мест временного содержания. «Вы в СИЗО засели?» – спросил я, когда мы добрались до внутренней пластиковой двери, ведущей в коридор. «Что? Нет!» – шепотом ответил бунтарь. «Это больница». «Просто больница?» – уточнил я, едва сдержав усмешку. Судя по тому, как Семен стушевался, все было не так просто. «Ну, госпиталь военный», – нехотя сказал Семен, и у меня в голове сложилась картинка, очень и очень неприятная. «Стой! Лесник говорил, что военные вас бросили. Сбежали, перегородив дорогу. Но при этом мы сейчас в прачечной военного госпиталя. Хочешь сказать, что они бросили своих?» – уточнил я, и парень, зло посмотрев на меня, дернул головой. «Слушай, некогда все объяснять. Моя сестра в опасности, как и остальные». «Свет могли потушить только вампы, они в темноте лучше видят», – быстро проговорил он, отпирая дверь в коридор. «Не хочешь мне помогать, так хоть не мешай». «Ты сам из их породы», – спокойно напомнил я, но от парня не отставал. «Понятия не имею, что здесь происходит, и ситуация мне в целом совершенно не нравится. А значит, нужно сделать две вещи – разобраться и перестроить ее под себя. И легче это сделать с проводником». Замерев перед лестницей на первый этаж, Семен прижал локтем кольчугу, чтобы не звенело, и аккуратно надавил на дверную ручку. Стоило двери приоткрыться, как вдалеке что-то звякнуло и загудело, а через секунду в дверной проем, с шелестом рассекая воздух, влетело копье. Настоящее! Полутораметровое, мать его, копье! Да еще и с оперением! Я едва успел вжаться в стену, когда оно промчалось мимо и вошло в стиральную машинку до половины древка. «Огонь!» – крикнул хриплый мужской голос, и сразу десяток стрелков спустили тетиву. Били они сверху вниз, неприцельно, но явно пристрелявшись. И на удивление метко, мне пришлось упасть на ступени рядом с Семеном, чтобы прогудевшие над самой головой стрелы не зацепили. «Вампиры против нас, что ли? Какого черта они в полной темноте так хорошо стреляют?» Но оглянувшись, я заметил на конце древка копья светящуюся точку. «Хитро!» «Стойте! Это я, Семен!» – закричал мой товарищ по несчастью. «Среди вас моя сестра, Машка Дерягина!» «Огонь!» Не став слушать, гаркнул тот же хриплый голос, и гудение стрел над головой мне категорически надоело. Если кто-то думал, что луки стреляют бесшумно, он глубоко ошибается, тем более самодельные, словно кто-то бренчал на плохо настроенной гитаре. Из-за Семена я видел только кусок потолка и дверь, ведущую наверх. Но это не мешало мне телепортироваться. Я проверил интерфейс. Все способности при мне. Единственное, что удерживало меня на месте, это опасение привлечь внимание черных. «Идут! Помогите!» Раздался истошный крик откуда-то дальше по коридору. И почти сразу шум драки, который тяжело с чем-то спутать. Стрелки отвлеклись на несколько секунд, пытаясь понять, куда стрелять. И этой передышки хватило, чтобы Семен размытым силуэтом прыгнул вперед. Я побежал следом и тут же чуть не рухнул обратно. Один из стрелков все же дождался своего шанса, и тяжелая стрела вонзилась в центр бронежилета. Не пробила, но легнула, будто кто-то кулаком со всей дури вмазал. Зарычав, я вырвал из брони и выскочил из опасного коридора. Тут же мне навстречу бросился один из ополченцев с самодельной дубиной, кажется, бывшей металлической ножкой от старой советской кровати. Но мне не составило труда чуть сдвинуть корпус в сторону и поставить подножку, чтобы нападающий с криком и матом покатился с лестницы. «Предатель, ты что творишь?» – раздался знакомый голос одного из спутников лесника. Я перепрыгнул безногого старика на коляске, но с луком, и оказался рядом с Семеном, схватившимся в рукопашную с бывшим соратником. Оружие так и мелькало звеня, и мой ПНВ едва успевал обновлять картинку. Думать, кто прав, а кто виноват, было некогда. Тем более, что за вампом тянулась длинная дорожка из тел бывших пациентов, валяющихся на полу и истекающих кровью. Подскочив на расстояние удара, я зажмурился и активировал молнию, поражая сразу обоих противников и ярко освещая коридор вспышкой. Долбанул, не жалея, но больше всего воплей донеслось со стороны ослепших гражданских. «Хватит! Сложить оружие!» – крикнул я, но ответом мне стал мат и крик о помощи. «Лесник, этот уро...» Договорить я парню не дал. Приложил молнию еще раз, так что он рухнул, вытянувшись по швам, когда все его мышцы напряглись одновременно, затрясся и, кажется, потерял сознание. «Хватит, я сказал! Довольно тупого кровопролития!» Попытался остановить я сражение. И если оставшиеся за спиной ополченцы и в самом деле лишь скулили, зажимая глаза и щурясь, то из главной двери уже выходила тройка, одетых в металлические доспехи бойцов, с едва заметно светящимися в темноте красными глазами. «Брось свой шокер, вояка, и мы пощадим тебя в обмен на информацию», сказал идущий впереди лесник. «Вы совершаете большую глупость», проговорил я, поднимая ружье. «Бросьте оружие, встаньте на колени, и мы подумаем, как вам загладить вашу вину». «Это убийцы, кровосиси гребаные», послышался хриплый голос у меня за спиной. «Если ты из наших, мочи гадов». «Не советую», — рассмеялся лесник. — «Ты либо слепой, либо тупой. Стоило тебе заикнуться о прикрытии, я послал бойцов для проверки. Никого нет, ты один, и твои молнии тебе не помогут, и я тебя под орех разделаю». «Сдавайтесь, это последнее предупреждение», — проговорил я, вжимая приклад в плечо. Они рванули вперед, и я тут же выстрелил, не жалея недавних союзников. Расстояние было меньше 20 метров, прямой коридор, уж насколько я косой, но в таких условиях не промахиваются, и все же лесник каким-то чудом умудрился разминуться с пулей. Его силуэт размазался, будто он одновременно был в двух точках, а затем глава группы вампов очутился в метре от меня. Заслонившись щитом, он размахнулся и со всей силы ударил топором. Не знаю, на что он рассчитывал. Выстрел из дробовика в упор пробил и щит, и кирасу, бросив противника на пол. Но радоваться успехам времени не было. На меня тут же набросились два его напарника с разных сторон. Они бежали со скоростью, недоступной обычным смертным. И все же пули летят быстрее. Выстрел, и левый противник спотыкается в прыжке и валится кувырком. Я едва успел перевести ствол на второго, но в момент нажатия на спуск по стволу снизу ударил топор, и выстрел ушел в потолок. Я отпрыгнул назад в попытке разорвать дистанцию, и лесник меня уже не достал, но вот второй, все еще находящийся на ногах, допрыгнул. Я встретил его, отбив ружьем саблю, упер ствол в грудь нападавшего и спустил курок. А в следующее мгновение яркая вспышка ослепила меня, а ударная волна заколотила осколками по бронежилету и шлему. Ствол разворотило, вывернув его во все стороны. Не давая мне опомниться, следом в атаку прыгнул лесник. Я бросил в него ставшим бесполезное ружье, освобождая руки, и в то же мгновение выхватывая кинжал. Враг даже не замедлился. Рассчитывая на быструю победу, он бежал вперед, замахнувшись топором и ловя молнии на щит. И тогда я сам сделал подшаг. Лесник не успел сориентироваться, и его топор обрушился не на мою голову, а пролетел дальше. Я перехватил его за топорище, дернул на себя, и, лишившийся оружия вамп, пролетел мимо, едва не треснувшись лицом о стену. В последнее мгновение он оттолкнулся ногами, отпружинил и, перекувыркнувшись через голову, обеими руками обрушил на меня щит. Шаг в сторону и молния вдогонку. Враг шипит, но продолжает нападение. Сопротивляется изо всех сил, а его полный доспех служит клеткой Фарадея, распределяя напряжение и не пуская его к телу. Скорость лесника запредельная. ПНВ едва улавливает его движение, и мне приходится больше полагаться на интуицию, чем на привычную технику. Отступив, я чуть не поскользнулся на разлившейся крови, замахал руками, и в то же мгновение лесник с яростным криком обрушил щит острым концом на мою голову. Он остервенело бил меня раз за разом, пытаясь пробить шлем. Я мотал головой, уворачиваясь, а сам считал секунды, пока до врага дойдет. «Да сдохни уже, мразь!» Не выдержав, крикнул он, высоко подняв оружие над головой и теперь метя в шею. Но я уже вышел из-под пространства и подставил под удар кинжал, без труда рассекший щит на две неравные половинки, разлетевшиеся в стороны. «Что за...» — проговорил лесник, переводя непонимающий взгляд с одного обломка импровизированного оружия на другой. «Твой конец!» — бросил я, телепортируясь в сторону и ударив его плетью. Лесник без труда поймал язык хлыста на толстый браслет, но оружие в то же мгновение погрузилось в броню, раскручиваясь, и в последнюю секунду, сообразивший, что происходит враг, прыгнул на меня, сокращая дистанцию. Поздно. Молния вспыхнула в темноте, пролетела по хлысту, врезавшемуся в руку врага, и тот рухнул мне под ноги, сотрясаясь всем телом. Я без сожаления дожимал его, выпуская заряд за зарядом, пока тело не перестало подавать признаки жизни, лишь дергаясь при каждом прохождении тока. «Хватит! Прекрати немедленно, или они умрут!» — раздался окрик от входа. Я повернулся и увидел, как в коридор вели несколько связанных пленников, у шеи которых держали оружие. «У тебя нет ни шанса!» «Я победил вашего самого сильного бойца и лидера. Шансов у меня более чем достаточно. Бросьте оружие, и я оставлю в живых вас!» Зло бросил я, глядя на заложников. «Сестренка!» — выкрикнул пришедший в себя Семен, глядя на одну из девушек. «Ясно, семейная драма, похоже, готова разыграться во всей красе. Сдавайся! Брось свой шокер и хлыст, и тогда...» — крикнула женщина, держащая короткий треугольный кинжал у шеи девушки. Я демонстративно поднял руку и раскрыл ладонь, позволив хлысту упасть и видя, как расслабились противники. Этого было достаточно, чтобы они чуть отвели оружие от шеи заложников, а большего мне и не надо. Прыжок, и вот я уже за их спинами. Дотронуться до первого, отправляя его в полет. До второго. Третий, стоящий чуть впереди, кажется, начал что-то подозревать. Полоснул ножом по горлу тощему парню, которого держал за плечи, и начал разворачиваться, но я уже оказался рядом. Этого я до отправки в полет приложил шоком. «Тихо, держись!» — приказал я, глядя на сжимающего двумя руками шею парня. «Убери руки, быстро!» Тот нехотя подчинился, и я увидел небольшой, но длинный порез в несколько миллиметров глубиной, идущий по гортани. Мгновение, и у меня в руках один из эликсиров Заи. Не последний, но все равно ценный. И все же я, не раздумывая, потратил его на заложника, вылив на рану и позволив ей мгновенно затянуться. «Жить будешь», — коротко кивнул я, поднимаясь. Выброшенные за окно вампы уже бежали к нам по двору. Напарники лесника приходили в себя, но больше всего меня напрягал лидер группы, вставший на четвереньки после такого заряда, что должен был прожарить его до хрустящей корочки. «Мне вам что, головы отпилить, чтобы вы угомонились?» Зло бросил я, возвращая в ладонь кинжал. «Не стоит усилий!» Донесся голос из коридора, и из угла вышел мужчина в длинной шубе, как бы ее назвали некоторые, боярской, в пол. Этот тип был на полторы головы выше меня, за 2 метра, и шире в плечах почти вдвое. Красные глаза ярко светились, а под шубой угадывались дорогие даже по виду доспехи с инкрустацией. За мужчиной шло 6 полуобнаженных девушек с опущенными головами. На шее каждой красовался высокий ошейник, а цепи тянулись к руке мудака в шубе. Грёбаный фетишист, добравшийся до власти. Стоило урыть одного аристократа, как ему на смену пришли новые. Нет уж, я не позволю появиться на свет еще одному магистру. Не раздумывая больше ни секунды, я телепортировался прямо к врагу, рассчитывая снести ему голову одним ударом. но едва вышел из прыжка, понял, что его уже нет на месте. Противник неуловимо перетек в сторону и обрушил на меня двуручный меч, больше похожий на стилизованную игрушку. Вот только привычно приняв удар на лезвие кинжала, я отлетел в сторону. Оружие противника при этом осталось совершенно целым, похоже, тоже зачарованное или артефактное, как и мой кинжал-хлыст. Противник тем временем расправил плечи и картинным движением сбросил шубу, оставшись в полном латном доспехе. «Отлично, значит, я еще и молнией его достать не смогу». «Мне доложили о вояке, который посмел сунуться на нашу территорию», — хмыкнул враг, поигрывая мечом. «Но кажется, ты нечто большее, чем просто идиот с электрошоком. Сдавайся, присоединяйся ко мне, и у тебя будет все, что ты пожелаешь. Еда, девушки, оружие, власть. Все, о чем можно только мечтать». «Откуда вас только берут, таких дегенератов?» — пробормотал я, прикидывая варианты. Лишившись ружья, я не остался безоружен. Огнемет? Не в помещении. Будь я один, мог бы легко выжечь тут всю заразу. Но в коридоре куча заложников и больных. Молнии на него не подействуют. Хотя попробовать мне никто не запрещает. Что остается? Вода. Я не пользовался ей черт знает сколько. Но это мой единственный наступательный дар. Молнии все же иной природы. А остальные больше подходят для бегства или проникновения на чужую территорию. Вот только сейчас ситуация совсем другая. Если я брошу этих людей, их судьба будет предопределена. «Иду на вы!» – хвастливо крикнул мужчина, показав на меня кончиком меча, перехватил его двумя руками и бросился вперед. Его движение стало смазанным. Я едва успел заметить начало и направление. А в следующее мгновение на меня обрушилось полутораметровое лезвие. Сзади! Я едва успел телепортироваться, разминувшись с врагом, и уйти в сторону. Противник тут же прыгнул следом, пытаясь нанизать меня на меч, словно на шампур. Но это движение я видел полностью и ударил молнией ему навстречу. Не для того, чтобы оглушить, на это я даже не надеялся, но ослепляя и на мгновение выводя из строя. Противник выругался и, отмахнувшись мечом, отпрыгнул назад. «Вождь!» – выкрикнул один из вампов за моей спиной. «Назад! Я сам!» – зло бросил противник, махнув мечом крест-накрест, будто отгоняя меня прочь. Он быстро, почти мгновенно пришел в себя, но и мне это время было нужно, чтобы, когда враг снова бросится вперед, у меня на ладони уже кружился прозрачный шар размером с футбольный мяч. Мы бросились в атаку одновременно. Здоровенный артефактный меч со свистом вспорол воздух и мой полупрозрачный силуэт. И я почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Энергия разом просела наполовину, а из тела несколько секунд не уходила острая боль, идущая через плечо до самой поясницы. Что за дрянь? Врагу было не лучше. Он мотал головой, пытаясь высвободиться из водяной тюрьмы, которую я сумел поместить ему под шлем. Теперь враг ничего не видел и не слышал. Размахивая мечом из стороны в сторону, он рассекал стены и попавшуюся на пути мебель, но его сородичи никак не решались ослушаться приказа главного. А может, не могли? Мне потребовалось почти полминуты, чтобы прийти в себя. Даже из бестелесности я выходил с большой опаской, а первый вздох отозвался болью в груди. Меня только что чуть не прикончили. Если я правильно понимаю свойства артефактного оружия, окончательно. Шанса на воскрешение у меня не будет. Ставки мгновенно выросли до небес, и какая-то часть меня хотела убраться отсюда как можно дальше. Я тут ничего не выгадаю, только повешу на шею очередную группу выживших, не имеющих шанса на спасение без посторонней помощи. Инвалиды, девушки, дрыщи, тут нечего ловить. Таких еще... Я помотал головой, выгоняя панические голоса, и только спустя секунду понял, это не мои мысли. Кто-то отчаянно пытался помочь своему повелителю, сбросившему шлем вместе с большей частью воды и сейчас пытающегося избавиться от забившей глаза и уши воды. Вождь распахнул рот, и я подумал, что он хочет что-то крикнуть или вдохнуть, но вместо этого он всосал в себя остатки водяной тюрьмы, и они тут же потеряли все свои силы. Те капли, что еще кружили у его головы, не могли причинить не то что вреда, даже существенного беспокойства. «Продолжим!» – усмехнувшись, произнес вождь, поднимая меч. Его движения не стали медленней, А вот мне приходилось сменить тактику. Вместо бестелесности, используя телепорт и пытаясь достать врага кинжалом и молнией. Несмотря на изменения наставникам, я с трудом поспевал за противником и несколько раз даже приходилось отпрыгивать дважды, уходя от атаки. Сердце начинало сбоить, замирая из-за частого телепорта. Энергия тратилась на лечение и постепенно убывала. А вот враг не только не замедлился, наоборот, почувствовал свое превосходство и начал наседать с удвоенной силой, размахивая своим дрыном. Бросаясь в атаку, он отталкивался от стен и даже потолка, мгновенно меняя направление и оставляя глубокие следы. Каждый его удар, принятый на блок, отбрасывал меня назад, отдаваясь болью в руках и высушивая кисти. После минуты сражения я едва их чувствовал, и стало понятно, что если я немедленно выиграю бой, он останется за врагом. Как? Как можно победить чудовище, двигающееся быстрее, чем я телепортируюсь, и владеющее артефактным оружием? Стоп. Нет. Он не двигается быстрее меня. Это просто я сам загнал себя в рамки. В рамки коридора. Лишить его маневренности. Очередная ошибка. Но вместо того, чтобы уходить в сторону, я схватил врага за рукоять меча и вместе с ним телепортировался за окно, рухнув на расчищенную площадку двора. Противник навалился всем телом, посчитав, что я пытаюсь сбежать. Оскалился, распахивая рот с неестественно длинными клыками, но в то же мгновение рухнул на землю. «Отлично, теперь поиграем», — отдышавшись, сказал я. Вождь вскочил, картинно перекувыркнувшись через плечо, и рванул в мою сторону. Его силуэт снова размылся, оставляя красноватый шлейф в воздухе, но я уже стоял в нескольких метрах левее, раскручивая хлыст в руке. Новый рывок. Я вижу, как блестит лезвие меча в инфракрасном прожекторе, но он спарывает лишь воздух. Вождь глубоко пропахал землю подкованными сапогами в попытке изменить вектор движения, но снова промазал. «Да, так нормально», — усмехнулся я, когда утяжелитель пробил доспех на спине вампа. Ударил молнией, заставив его выгнуться дугой. Я усилил напряжение, пытаясь выжечь твари мозги, но вождь извернулся, перехватывая хлыст, и дернул на себя, одновременно замахиваясь для удара. Меч снова рассек воздух, но уже в паре сантиметров от меня, едва не задев шею. Но сейчас это было мне на руку. Навалившись на рукоять оружия всем телом, я заблокировал его атаку. А когда понял, что враг поднимает меня вместе с оружием, телепортировался ему за спину и ударил по единственному оголенному месту молнией. По голове, с которой он стащил шлем. Вождь взревел, выгнулся дугой и попробовал отмахнуться, так что мне пришлось отскочить в сторону. Но в то же мгновение хлыст обмотался вокруг его шеи, и я рванул оружие на себя, вспарывая толстую кожу. Гигант на рефлексах метнулся ближе, перехватывая хлыст лезвием меча и снижая давление. И я ударил снова. Волосы на его голове задымились от молнии. Он оскалился, до скрежета сжимая зубы, и начал подниматься. Но стоило мне усилить напряжение, рухнул на колени. Теперь уже дымилась кожа. Вождь взревел, одной рукой удерживая язык хлыста, а пальцами второй скребя по горлу в попытке освободить шею. Глаза вампира закатились и стали из красных коричневыми, с каждой секундой его движения становились все медленнее. Но теряя силы, он утратил и контроль над своими сородичами. Из окон больницы начали выпрыгивать обращенные твари с оружием наперевес, и я, выругавшись, насчитал пару десятков. «Стоять! Иначе ваш вождь умрет!» – крикнул я, меняясь с шантажистами местами. Это не остановило вампов, но внезапно они замерли, как вкопанные. Я услышал сдержанные хлопки. Нервно вертя головой, я наконец нашел их источник. Во двор вышел мужчина в диковинном халате с ярко-красными глазами и заостренными ушами. «Не зря вы стали фаворитом», — мягко произнес он. «Мои слуги совершили ошибку, пытаясь напасть на вас, и я готов заплатить за эту оплошность. Но вначале прошу, отпустите их старшего. Клянусь, сегодня они никому не причинят вреда».